Глава 19. Служитель священного огня. Рабы 20 века. Безумие террора, когда после ареста очередного врага народа арестовывали всех его знакомых и родственников, когда брали за неудачно сказанное слово или опечатку в газете, когда рассматривали в лупу рисунок тканей, имело, конечно же, прагматический смысл. Все это создавало величественный костер страха, и каждый арест подбрасывал свою жалкую щепочку таинственный ночной огонь, который должен был гореть постоянно. Только постоянный страх давал стабильность стране и строю, и будущий крах коммунистической империи это подтвердил. Хозяин должен был неотрывно следить за динамикой священного огня, чтобы костер разгорался, но все-таки не сжег страну дотла. Террор, направленный против партии, мгновенно стал массовым. Семьи врагов народа, их знакомые, знакомые их знакомых, бесконечные цепочки людей, превращавшихся в заключенных. Переброшенный в армию массовый террор отправил в лагеря тысячи физически крепких людей. Гигантская масса даровой рабочей силы, о которой когда-то мечтал Троцкий, оказалась в распоряжении хозяина. Террор уже решал не только политические, но и экономические задачи. Стало возможно дешево осуществлять самые невозможные проекты. Сталинские заключенные построили великие каналы, проложили дороги в непроходимых местах, воздвигли заводы за полярным кругом. В конце 30-х годов они добывают значительную часть медной руды, золота, угля, древесины. Артерии советской индустрии все больше наполняются этой тайной кровью, даровой рабочей силой. И теперь перед началом крупных строек органы НКВД получают открытые указания, сколько надобно арестовать человек. Хозяин устанавливает беспощадный порядок, лично следит, чтобы те, кому он повелел быть в ночной жизни, неутомимо двигали страну к великой мечте. Быть его лагерей. На Колыме, в этом забытом богом краю, болоты вечной мерзлоты, зверствовал некто Гаранин. Он строил больных отказчиков от работы и, обходя строй, расстреливал их в упор. Сзади шли охранники, меняя ему пистолеты. Трупы складывали у ворот лагеря, срубом. Отправляющимся на работу бригадам говорили: «То же будет и с вами за отказ». Я не буду описывать лагерный ад. Об ужасах ГУЛАГа написаны тома. Берега наших каналов усеяны могилами безымянных заключенных строителей. Сколько лет прошло, но во время паводков вода размывает очередные братские могилы, и кости являются и являются к нам из земли. Хозяин высоко ценил труд рабов страны социализма. 25 августа 1938 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР обсуждался вопрос о досрочном освобождении заключенных, отличившихся на работах в лагерях. Но хозяин заявил, нельзя ли придумать какую-нибудь другую форму оценки их работы. С точки зрения государственного хозяйства это плохо, будут освобождаться лучшие люди, а оставаться худшие. И в 1939 году был утвержден указ, осужденные, отбывающие наказание в лагерях НКВД, должны отбыть свой срок полностью. Лучшие остались погибать. Аресты научной и технической интеллигенции были частью той же проблемы, даровой рабочей силы, и здесь был выработан особый план. Частично о нем рассказывает Молотов. На вопрос, почему были арестованы блистательные инженеры Туполев, Стечкин, Королев, он ответил так: «Много болтали лишнего. Туполев из той части интеллигенции, которая очень нужна советской власти. Но в душе они против, они дышали этим. И вот найден способ, как этим делом овладеть. Туполевых посадили за решетку, чекистам приказали обеспечивайте их самыми лучшими условиями, кормите пирожными, но не выпускайте. Пускай работают, конструируют нужные стране вещи, военные. В рассказе Молотова прослеживаются черты этого фантастического плана. Его логика. Интеллигенты в душе всегда против советской власти, поэтому могут легко быть втянуты в антисоветскую деятельность, за что подвергнутся уничтожению. Отсюда вывод. Лучших нужно изолировать ради их же блага. В изоляции им следует предоставить все условия для работы, еду, книги и даже свидания с женщинами. Соединение интеллектуалов в коллектив создаст благоприятную почву для их работы и облегчит контроль за ними. Но главное, изоляция даст необходимую секретность, что очень важно для военных целей. Хозяин готовился к осуществлению великой мечты и оттого хотел, чтобы над военными целями день и ночью, ни на что не отвлекаясь, под жестким контролем, трудились лучшие умы. Так были придуманы шарашки, институты, где работали арестованные ученые. В них постепенно должно было оказаться большинство выдающихся технических умов. Интеллигенция уже переселялась в тюремные институты, но первая реабилитация, когда, демонстрируя борьбу с беззаконием, хозяин решит выпустить ряд ученых, а потом война, разрушили глобальность замысла. Впрочем, после войны он будет активно к нему возвращаться.